в золотых полосках наверху и внизу, с кожаными наклеечками темно-красного цвета, в золоте букв с четким именем Мейера, увесисто повторенным каждым корешком «Мейер, Мейер, Мейер». Эта почтенная немецкая фамилия истратила на себя такое количество позолоты, какого хватило бы на сенаторские, судейские, канцелярские мундиры во всем свете и на протяжении всей человеческой истории. Но, по правде, золото должно было заслужить честь увенчания такого имени, как Мейер, потому что все Мейеры делали прекрасное дело, и отец Мейеров делал прекрасное дело, и дядя, и дед Мейеров совершали все то же неоспоримо замечательное дело Мейеров. Золото внушительно и бесконечно повторяло «Мейер, Мейер, Мейер». Золото переливало сплошную рябящую ленту, разрывало тягостную туманность на желтые полосы, прокалывало, пронзало тоскливое ничто светлыми остриями. На этих остриях бесчисленно повторялось какое-то «ер», «ер», «ер», «ер». Потом опять возникал отчетливый золотой ряд «шер», «шер», «шеринг», «шеринг», «шеринг». Золото поистине должно было заслужить честь украшения такого имени, как Шеринг, потому что все Шеринги делали прекрасное дело. И отец Шеринга бежал от преследований за границу, и сам Шеринг только недавно вернулся в Россию, и его сын, сын Шеринга, Шер, Ер, Ер, Ейер, Мейер, Мейер. «Что это?» «Что это?» — спросил Шеринг, вздрагивая всем телом. «Это я», — робко сказал Родион. «Это ты?» — прошептал Шеринг. «Да», — шепотом ответил Родион. Он стоял, приподняв локти и касаясь пола одними носками, точно готовясь куда-то полететь. Испуг и смятение сделали его похожим на птицу. «Опять?» — снова прошептал Шеринг. «Что опять?» «Я не знаю, я только что вошел». «Ну?» «Я вошел и... смотрю». «Уехал?» — спросил Шеринг, стараясь бровями показать на дверь. «Уехал». «Воротить?» «Я ворочу его». Родион кинулся к двери, не отрывая глаз от Шеринга. «Постой». Рядом с простыней и наволочками лицо больного было чуть серовато, и заостренные на висках концы бровей казались чернее обычного. Вдруг Шеринг вдавил затылок в подушку, руки его необыкновенно удлинились, выгнувшись в локтях как-то по-женски, внутрь. Серое лицо его посеребрило спотом, капли которого росли, увеличивались с неожиданной быстротой. Родион наклонился к Шерингу, беспомощно растопырив над ним руки, как птица распускает подбитые негодные крылья. В небывалом отвратительном страхе он глядел, как сквозь омертвевшую кожу Шеринга проступают булавочные головки пота. Это продолжалось несколько секунд. Шеринг прерывисто, как после плача, вздохнул и, вцепившись в руку Родиона, зашептал: «Что такое?» «Нет, нет, зачем?» «Ничего». Точно извиняясь в чем-то, он силился улыбнуться, и таким жалким, убогим стало его лицо, мокрое, перекошенное болью, что Родион в отчаянии забормотал: «Ты не бойся, понял? Не бойся. Это, брат, так, это всегда. Главное, не бойся». И тут же, застыдившись, нечаянно вспомнив что-то очень важное, перебил самого себя: «Будь спокоен, мы все сделаем, положись, все как есть. Так что можешь спокойно, мы...» Шеринг бессмысленно, стеклянно глядел на Родиона, губы его шевелились. Родион припал к нему, коснувшись ухом холодного, влажного кончика носа. «Позови кого?» «Сына», — выдохнул Шеринг. Потом он неожиданно громко воскликнул: «Не может быть!» И странно застыл.